Как ты думаешь, мощности бриза хватит, чтобы прибить его? Это не умно, очень. Ладно, для начала, нужно провести разведку. Это не волки, чтобы бросаться на него вслепую. Судя по волкам, такие монстры ориентируются не только на зрение, слух и подобное, но и на магический фон от живого. Как думаешь, если скрыть с помощью программы маскировки мое энерготело вообще полностью, он не заметит? Скорее всего, особенно, если будешь в невидимости скафа. Вот только твой инком скорее всего фонит. Посмотри, я посмотрел видением на наруч, в который превратился инком, и хоть уровень чувствительности этой способности был крайне мал, но даже так я смог на грани возможного заметить фон от него. Точно, он же постоянно в работе. Эниль, а ведь его можно отключить. Тогда ты останешься без магической поддержки, нейросеть не сможет отслеживать состояние энерготела и тренировки прервутся. Хотя лучше временно приостановить процесс, чем помереть в желудке ящерицы, превратившись в камень. Мудро подмечено. Мой диалог прервал стук в дверь. Оказалось, это персонал Филина принес еду. Отлично. Продолжим обдумывать вопрос за похлебкой, печеной курицей и двумя большими пирогами. В таком случае, Эниль, перешел на мысленное общение. Завтра, после разговора с Марком и магистром, выходим в разведку. А сейчас, думаю, настало время проверить некоторые мои задумки по поводу магии. После еды, разумеется, и после сытного обеда я приступил к магическим тренировкам, а если точнее, то к попыткам. Полностью сняв маскировку энерготела, чтобы получить доступ к мане, я начал пробовать создавать известные мне плетения, не активируя их. Огненный шар получился со второй попытки. Хорошо, водяная плеть получилась только с четвертой, создав в моей руке совсем небольшой, метра два длиной, хлыст из воды. После этого плетения воздух в комнате стал заметно суше, и я открыл окно. Кажется, водная плеть берет воду из воздуха, возможно, и из других источников. Да, я заметил. Тогда огонь для огненного шара откуда берется? Воздух превращает в плазму и разогревает? Вполне возможно. Магия, магия. Все в мире физика. Сейчас вспомнил, что плетения для лечения вынудили меня сильно проголодаться, значит, просто ускорили процесс восстановления, затратив ресурсы организма. А мана — это лишь инструмент для манипуляции физическими законами. Получается так, и судя по приведенным энергозатратам к некоторым плетениям, чем сложнее процесс, тем больше нужно маны на его поддержание. Не так-то уж и сложно. Да, Эниль, не сложно, но я крайне ограничен в мане. Смотри, посмотрел видением на свое тело. Всего лишь после одной активации этих двух плетений количество маны огня и воды в энерготеле заметно упало. Инком, сколько я потратил маны? Перед глазами всплыло сообщение о затратах маны, воды и огня в размере 32% каждый. Ориентировочное время восстановления – 4 часа со включенным пульсом маны и 15 минут с выключенным. «Почему так долго?» – спросила меня Шиза. «Пульс маны заставляет энергоцентры работать еще и в режиме поглощения маны. Ты ведь помнишь, а чтобы не было перекосов в какую-либо сторону, сколько маны выработано, столько и будет поглощено. Значит, 4 часа – восстановление путем поглощения маны извне, точнее переработки в нужную ману. Вокруг, кроме небольшого количества маны, пространства другой нет, но эта мана везде есть в маленьком количестве. Так отключай пульс, уже. Пробуем дальше. 2 часа я потратил на попытки создания ученических плетений, что изучил еще обручем на базе демонов. Получилось со всеми, но далеко не с первого раза. Активировать не стал ни одно, боясь что-нибудь сломать вокруг. Довольно интересным оказалось плетение малого защитного кокона. Он способен прикрыть мага от любых воздействий, как магических, так и физических, создавая тонкую пленку искаженного пространства, рассеивающую ману или плетение, и задерживающее материальное тело. Вот только затраты маны, судя по информации, возрастают просто по невероятной экспоненте. Реальной защиты из него не получится, а вот для ученика самое то. Создал такой, поймал на него 2-3 фаербола и остался без маны. Собственно, как и оппонент, после пары плетений, ученическое все, непригодно для реального использования. Эниль, нужно попробовать что-то другое, что-то более полезное. Можешь скинуть мне какое-нибудь эффективное плетение? С чего начнем? Атака, защита, усиление, какая мана? Атака сейчас не поможет. Нужно что-то защитное и универсальное. Мы не знаем, чем конкретно будет бить Василиск. Хм, сейчас посмотрю, что есть в созданной познанием демонов базе. Так, есть идея. Василиск использует магию земли, Она в основном ориентирована на защиту, и атакующие плетения в подавляющем большинстве ориентируются на материальные атаки. От них ты, думаю, сможешь уворачиваться за счет скафа, стимуляторов и нейросети. Значит, нужна защита от плетений, воздействующих на цель опосредованно либо изменяющих химический состав цели, типа трансконфигурации. Такое есть, вот же демоны-выдумщики. Да, но не об этом сейчас. Есть подобие защитного кокна, только основывается на мане тьмы. Покров Аляхшу не требует много маны, полностью защищает от воздействия энергии маны, отрезает все, что внутри кокона от внешнего мира, так сказать. Энергию и ману, вложенную в воздействие на кокон, он поглощает, питая плетение, но есть предел, и это единственный и очень существенный минус, так как от воды лишней энергии плетение не имеет, и при ее переизбытке просто распадается. Совсем не защищает от материальных атак. Отлично, но я полагаю, есть проблемы. Да, плетение сложное, 28 блоков, 316 рун, сложная структура. И да, самая мелочь, тебя нахватит маны. Ладно, если выучить можно, то с маной проблема. Хотя и не проблема вовсе. У нас есть накопители, мы же прихватили несколько с базы демонов. А на корабле есть преобразователь маны. Тогда лови, раз уверен в своих силах. Лучшего варианта нет. На нейросеть пришел пакет с информацией о плетении, и я приступил к его изучению, а точнее тупому запоминанию. Чертовски раздражает тот факт, что я понятия не имею о назначении каждого из блоков, и уж тем более функции рун, их составляющих. Но ничего, не сейчас, так потом я точно разберусь. Прошло, наверное, часа два, прежде чем я запомнил плетение и даже мог спокойно вращать его в своем воображении ни на йоту, не нарушая его пространственной структуры. Это как запомнить трехмерный план здания с точным расположением каждой пометки и цифры. Должен признать, что еще пару месяцев назад я и мечтать не мог о такой хорошей памяти, и как мне кажется, нейросеть с имплантами играют в этом деле далеко не последнюю роль. Ну что, Эниль, кажется, у меня определенно есть успехи. Осталась самая незначительная часть – активировать плетение. В самом деле, сущий пустяк. Центр. Расчитай, как много маны нужно на активацию этого плетения, по отношению к тому, чем располагаю я. Скидываю тебе результаты диагностики инкомом. Принято. Требуется увеличение текущего объема доступной маны тьмы на 246%. Для поддержания плетения в режиме ожидания атаки требуется увеличение продуктивности энерготел на 31%. Не самая приятная информация. Проще говоря, сейчас я полный ноль. Именно. У меня отличная команда поддержки. Но помимо этого есть еще одна проблема. Мне требуется много времени, чтобы четко представить себе структуру плетения. Это критичный показатель во время боя. Учитывая, что сейчас я сижу на месте, а не бегаю по лесу, уклоняясь от атак. Нужно отработать этот момент. Засекли время. 7 секунд. И это без попытки активировать плетение. Только чтобы представить. Слишком долго. Несколько часов кряду я тренировался для того, чтобы представлять плетение быстрее, и время сократилось на целых 3 секунды, но на этом прогресс встал. Может, хватит? Но, Эниль, ты же видишь, как медленно я все делаю. Вообще-то не вижу. Да, странно. Я думал, она все видит. Конечно, я же не могу видеть твои мысли. Имплант такой функции не имеет. Давай тогда я попробую визуализировать через нейросеть. Типа рисовать. Попробуй. Такое в принципе возможно. Хорошо, вот смотри. Поехали. Начал представлять плетение, только на этот раз используя нейросеть, чтобы визуализировать трехмерное изображение структуры в пространстве. 4 секунды, и структура готова как в моем изображении, так и трехмерной моделью в дополненной реальности нейросети. Видишь, как много времени уходит на построение вот этого. Теперь вижу. Приходится поэтапно выстраивать каждый элемент, даже отрисовывая в нейросети. Хм, а ты натолкнула меня на интересную мысль. Какую? Отрисовывать в нейросети. А что, если смоделировать плетение с помощью нейросети и отобразить уже построенное в дополненной реальности? Интересный ход мысли. Звучит настолько нежизнеспособно, что может и получиться. Но не с этим плетением. Да, ты права. Попробуем с огненным шариком. Идея есть. Время осуществлять. Я записал процесс создания плетения фаербола в дополненной реальности. Жаль, не получилось отрисовать плетение сразу из базы знаний, но это мелочь. Полученную модель, как и в моем сознании, привязываем к положению ладони. Готово. Забавная картина. Я покрутил ладонью в воздухе, а вместе с ней и привязанным к ней в дополненной реальности плетением. Так, ответственный момент, успех которого может ознаменовать новый этап в нашей с вами жизни. Пробуем подать ману огня на изображенное плетение. Как думаете, какие шансы? Один из методов создания плетений требует графического изображения структуры на плоскости. Почему бы не воспользоваться таким методом? Может получиться. Тогда пожелай мне удачи, Эниль. Зачем, М? А у вас не принято желать удачи перед каким-либо ответственным делом? Рассчитывать на удачу в ответственном, как ты говоришь, деле есть верх безответственности. Ну и ладно. Пытаюсь подать ману на плетение, но поначалу ничего не получилось. А все потому, что на радостях и от волнения я забыл контролировать процесс протекания маны по плетению. Исправляем этот недочет и... Ха-ха-ха. Мой полубезумный смех огласил комнату, возможно, даже испугал соседей. Над моей рукой висел огненный шарик, неактивированное, но полностью запитанное плетение. Ха-ха-ха, это успех, господа. Успех. Впитал ману из плетения, деактивировав его. Хм, Грей. Это существенно упростит некоторые задачи. Тоже так считаю. Это же невероятные перспективы. Можно активировать плетение любой сложности. Да, но как разумный, знающий важность тренировок, а бы тебе рекомендовала такой функцией пользоваться только в крайнем случае. Почему? Такой подход меня немного расстраивает. А мозги кто тренировать будет? Ладно бы ты делал с помощью нейросети то, на что не способен сам, но тут совсем другое. Помнишь, что я говорил о самосовершенствовании и про интеллект, так что тренировки, учеба и даже бои без этой функции, только в экстренном случае, и нужно записать все плетения, которые ты можешь активировать, и вообще написать программу, которая бы быстро выстраивала их по твоему желанию, чтобы не пришлось копаться в базах в экстренном случае. Да, да, ты права, ты, Эниль, я бы сказал, слегка помешана на самосовершенствовании, совсем чуть-чуть. Это часть нашей философии, и я не могу отрицать ее эффективность. Понял. На самом деле я и сам так хотел поступить. Но тем не менее здорово, что этот трюк возможен. Проблема решена, остальное уже завтра, по возвращении на корабль. А теперь время вечерней тренировки, ужина и сна. Да, ни война, ни эпидемия, ни апокалипсис, ни уж тем более пасмурное утро не может отменить тот распорядок дня, к которому меня приучила Эниль. Как только дело доходит до тренировок, она сразу превращается в строгого наставника, по мнению которого каждое мое движение позорит офицера вооруженных сил. Представляю, какого ей, привыкшей выполнять движения с мечами на многократно более высоком уровне, отточенном годами, а сейчас практически находясь в моем теле ощущать, насколько я делаю все не так. Кстати, только сегодня утром я заметил ощутимый прогресс в тренировках с мечами. Точнее не так, я все так же доводил себя до предела и больше, но передел этот стал заметно выше. Тонус мышц стал намного лучше, и они стали приобретать еле заметный контур, что на совершенно худом теле выглядит забавно. Однако сейчас не время разбираться именно с этим вопросом, а потому, покончив со всеми утренними процедурами и немного восстановившись с помощью лечебных плетений инкома, я переоделся в купленный вчера черный костюм, прицепил мечи на пояс и, покинув свою комнату в Филине, отправился к Марку, по пути беседуя с Шизой. «Эниль, мне нужно набрать вес, мышцы, больше тренируйся в боевых искусствах, дольше, но толку от таким образом набранных мышц намного больше, чем от силовых упражнений, да и с твоим измененным телом результат будет намного быстрее. Главное терпение, да я знаю, просто текущее мое состояние немного раздражает. Ты был в лучшей форме до того, как попал к демонам. Не особо, но не так плохо, с эстетической точки зрения. Правда, здоровье сейчас идеальное, этого не отнять». Зайдя в лавку Марка, я поприветствовал хозяина, и мы присели за его рабочий стол обсудить наши дела за кружечкой бодрящего травяного отвара. «Так, Грей», — торговец сделал глоток, оттягивая начало рассказа, — «я поговорил о Энтони, и он приглашает нас на дружеский обед. Вот так-то, хочет посмотреть на того, за кого я прошу услугу. Так, что оделся ты неплохо, как я погляжу. Зачем ему это? Что он теряет? Все равно один обедает. Отхватил себе полэтажа в городском отделении волшебства, там и живет, небольшой замок пустует, а в гости приводить то и некого. Ясно. Слушай, Марк, а почему, как я к вам не зайду, так тут никого нет? Вопрос этот меня заинтересовал буквально только что». «А», — махнул старик рукой, — «не сезон». Видимо, мое непонимание отразилось на лице, Так как Марк решил объяснить, в чем дело, сейчас все трофеи пытаются сбыть постоянно приезжающим купцам. Скоро пойдут дожди, дороги станут труднопроходимые, вот и едут купцы сюда, привозя с собой все, что может пригодиться городу, и перебивая местные цены на ингредиенты с монстров. Особо ценные не покупают, только всякий ширпотреб. Вот и бегают всякие неудачники со своим хламом, пытаясь втюхать свой хлам подороже. Да и я стараюсь всякий хлам не брать, его и так много, хотя на некоторые ингредиенты есть большой спрос среди алхимиков и артефакторов, что производит востребованный продукт. Ясно. Как вам, кстати, кристалл? О, старик буквально просветлел на глазах. Там столько всего интересного, столько подробностей сбыта того времени. Не зря говорят, что до войны 2500 лет назад магическое искусство было совершенно на ином уровне. Да, но там же нет информации о магии. Надо будет поругаться на экипаж для приличия. Нет, но, как говорится, хитрость демона в деталях. По различным бытовым мелочам можно очень многое узнать, главное эти детали видеть. В общем, очень интересно, да и количество материалов, это же целая библиотека. Мне надолго хватит, спасибо большое. Наверное, вы очень хорошо знакомы с магией. Какой ответ правильный? Марк рассмеялся. Неважно, я понял. Открытие замка ключом не делает из человека хорошего взломщика. Забавное сравнение. Я даже улыбнулся непроизвольно. Не удивлюсь, если этот Марк в свое время работал в какой-нибудь госслужбе сыска или разведки. Хотя глупости, он просто умеет думать и анализировать людей. Марк, как я понимаю, времени перед нашим визитом к вашему другу у нас еще много, а у меня есть пара вопросов, вы не против? Конечно нет, спрашивайте. Я люблю не только истории читать или слушать, но и рассказывать. Так, как я хотел бы путешествовать и знакомиться с миром, то было бы неплохо узнать о географии, да и магии местной хотелось бы поучиться, но я не знаю где. Воинское искусство было бы тоже неплохо изучить. В общем, о мире узнать, а то я даже не знаю, как вы светило свое называете. Марк рассмеялся, встал из-за стола и подошел к небольшому книжному шкафу, что из торгового зала был не виден. Нет ничего проще. Сейчас старик вернулся с парой книг и рулонов за стол, и, развернув один из них, показал мне карту. Судя по всему, карту мира. Так, узнал, что мы находимся на северо-восточной границе империи. Простое и незатейливое название для самого большого государства на изученной, западной части континента, называется которой Шорния. Две его, или точнее ее, трети занимают так называемые дикие земли. Степень их дикости, правда, неизвестна. Это связано с тем, что на северо-востоке доступ к ним закрыт непроходимыми горами, которые ближе к середине континента на юг переходят в не менее непроходимые пустыни. Прохождение пустынь невозможно из-за необычного магического фона на их территории, сбивающего заклинания, неведомым образом их коверкая, и невозможности подпитывать заклинания энергией из окружающей среды. Именно эти потоки энергии создают столь пагубно воздействующий на заклинания магический фон, а использовать эти потоки для создания заклинаний на уже их основе пока что не научились. Проведение же полномасштабных научных экспедиций к границам пустыни крайне сильно осложнено кланами орков, обитающих в степях центральной части и джунглях южной части континента. Северную часть доступного участка континента, обильно усеянную различными горными хребтами, вперемешку с долинами занимают несколько государств людей и гномы. Как следует предположить, гномы в горах, люди в долинах и немного на горах. У редких выходов к морю в основном развито промысловое мореходство и очень слабое транспортное. Середину освоенной части суши в основном занимают человеческие государства, самое крупное из которых, империя, находится практически посередине, и западной границей полностью выходит в море. Эта часть суши в основном равнинная, но присутствуют все виды ландшафта, горы, леса, болота и небольшая песчаная пустыня на юго-востоке. На южном же участке находится, с запада на восток, княжество эльфов, сизифский каганат тифлингов, королевство Дроу, расположенное вы на южном горном массиве, переходящем в джунгли. Соседствовать им приходится с горными троллями, гоблинами и прочей мелкой и крупной нечистью, которые любят спускаться с гор, нанося кровавые визиты клана морков в джунглях. Далее начинаются пустыни с выходом в Южное море. Стоит отметить, что на территории империи людей есть три, так сказать, бельма на глазу. Первый из них — это темный лес, рядом с которым мы сейчас и находимся, являющийся источником магически измененных монстров, а следовательно, и различных ценных и не очень ингредиентов, находится недалеко от северной границы империи. Небольшая по сравнению с империей территория лунных эльфов, называемая, как ни странно, лунный лес. Что это за эльфы достоверно неизвестно, как и практически полное отсутствие политических и торговых связей между лесом и империей. Внешне они практически как обычные эльфы, только с практически мраморно-белой кожей, глазами всех оттенков синего и фиолетового, и белыми волосами с примесью голубого разной степени густоты. Также их кардинальным отличием от эльфов, которые не могут в принципе использовать темную магию, и драунеспособных к магии жизни и света, заключается в том, что лунным подвластна любая магия, но это непроверенная информация. Во время своего военного расширения и роста империя неоднократно пыталась завоевать этот участок, но обломала о них зубы. Пытались выдвинуть предложение переселить лунных эльфов, но получили жесткий отказ. У нас тут лунный лес, священное озеро, волшебный дворец и лунный храм, ничего не знаем, пошли все вон. Империя плюнула на это дело, все равно лунные сами армиями никуда из леса не ходят, пусть сидят. Так вот и образовалось посреди империи свое маленькое государство. Третье же бельмо на глазу империи, мертвые земли, что почти целиком находится на юго-восточных ее границах, другой своей частью примыкая к княжеству эльфов. Насколько известно, темные земли являются своеобразным наследием древних магов давно ушедших эпох. Это не раз подтверждалось найденными в развалинах поселений на территории мертвых земель различных древних артефактов, свитков, кристаллов с заключенными в них знаниями и прочее. Вот и устраивают иногда как империя, так и княжество рейды на эту территорию в поисках неслыханных сокровищ. Правда, ситуацию осложняют огромное количество различной нежити и монстров на этой территории. Но что поделать, в последнее время эти тифлинги повадились устраивать туда небольшие вылазки, договорившись с эльфами о коридоре через их леса. И все бы ничего, но в их отрядах зачастую бывают дроу, у которых с эльфами отношения крайне натяжные. Вот и случаются в этом самом коридоре бранные перепалки, зачастую заканчивающиеся соревнованием на скорость всаживания стрелы в глаз оппонента. Но это нормально. Также княжество эльфов граничит с королевством дроу на юге своих земель, ведь Сизифский каганат их разделяет только в северной части. Вот там-то и случаются постоянные боестолкновения. Кстати, о боестолкновениях. В Южном море, на которое выходит граница эльфов и дроу, есть огромное количество мелких островов, которые в свое время были благополучно колонизованы кланами орков. Эти бравые ребята постоянно плавают как друг к другу на мордобой, так и на континент бить проклятых длинноухих, причем без разницы каких именно. В связи с этим, как эльфы, так и дроу любят нанимать отряды тифлингов для защиты своих берегов, а те только и рады отправлять свою молодежь в бой, чтобы опыта набирались. Хорошо, что орки не кончаются. Государство людей, в свою очередь, любит предпринимать попытки откусить друг от друга кусочек, как внутри бунтовать, так и снаружи воевать. Все остальные расы их за это и любят, и не любят одновременно. Любят за то, что постоянные конфликты людей стягивают к себе всех жадных до драки сорвиголов из других государств, а заодно из-за своих войн люди не могут толком усилиться и начать воевать уже с другими государствами. Они любят за то, что те все равно иногда ходят маленькими отрядами на другие государства. Гномы же в свою очередь тоже являются большими любителями междоусобных конфликтов, хоть и намного менее кровавых. Все время деля власть внутри кланов и между ними, они успевают влезать в дела своих соседей, при этом исправно и с большими прибылями ведя внешнюю торговлю. Что в них особо радует, так это сказанное слово «выгода». Мгновенно лечит острый приступ чешущегося кулака. А еще, стоит отметить, что во время последнего крупного раздела власти в Северных горах, четыре влиятельнейших клана, в том числе и правящие, были изгнаны из гор. Долго не думая, они направились к Восточным горам, в то место, где они граничили со степями с одной стороны и непроходимой пустыней с другой. Огромным трудом, кровью и потом, гномы выдолбили проход через горы в пустыню и на той стороне создали огромный город, две трети которого находится в скале, и дали ему название «Бастион». На данный момент, проход к городу многократно расширенный является единственным торгово-транспортным трактом, соединяющим город и весь остальной обжитый мир. Сам город является неким центром, торговым постом, и заодно неприступной крепостью, в котором живут, работают и отдыхают те, кто решил заняться охотой на монстров в пустыне. Это смертельно опасно как из-за климата, так и из-за силы монстров, или их количества, а иногда и того и другого. В пустыне легко заблудиться, плохо работает магия. Но, представители всех рас идут в бастион, чтобы охотиться, или открыть свой бизнес. Ведь пустынные монстры, это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма ценнейших алхимических ингредиентов и реактивов, которые в силу специфических энергетических потоков пустыни получить больше нигде не удается. Что касается магии, а точнее учебных заведений, то здесь все оказалось просто. Эльфы и дроу учатся в основном внутри своих кланов, где учатся орки своему шаманизму достоверно неизвестно. Говорят, что они передают знания от шамана к ученику. Гномы к манипуляции маной практически не способны, но у них есть свои уникумы, видящие. Они способны предельно четко видеть потоки маны, видеть плетения и прочее. Говорят, что гномья магия основана на механической обработке различных материалов, а уже из них они создают различные магические устройства, и именно эта специализация видящих. Обучаются внутри кланов в небольших учебных заведениях. Чему, где и как учатся лунные эльфы, никто не знает. А у каждого государства людей есть, как правило, в столице, магическая академия, порой и не одна, как в империи. Это помимо небольших магических школ в других городах, школ для одаренных детей и частных репетиторов для богатых людей, желающих подготовить своих чад к академии, либо же поздно открывших свой дар, и желающих развить его. Поздно, просто в академии набор не старше 22 лет. Почему, никто не знает. Традиция. Вот именно в такую академию мне и нужно. С вопросом о боевых искусствах Марк мне обещал помощь наипростейшим образом. У него есть старый друг, в свое время объездивший весь доступный континент, малость сумасшедший фанат всех видов оружия, и посвятивший свою жизнь изучению всех методов владения им. Последние 4 года он осел в Нидлинге, соседнем с нашим городом. Там он вместе с женой, которая, кстати, ему подстать, открыл свою небольшую школу фехтования и учит, кого вздумается, невзирая на статус и деньги. Марк, не теряя времени даром, написал рекомендательное письмо для меня. За отваром время летит незаметно, и пора бы уже в гости к магистру отправляться. Марк закрыл лавку, и после активации им нескольких охранных плетений мы пошли в отделение волшебства. Им оказалось одно из тех самых 2 самых крупных зданий, которые я приметил еще в первый раз с холма, увидев город. Архитектура 3-этажного здания напоминала собой сочетание готики и ренессанса. Сложенные из какого-то светлого камня, колонны, арочные окна, пара острых шпилей, небольшой купол посреди крыши и широкое крыльцо парадного входа с не менее широкой лестницей с балюстрадами перил создавали впечатление особняка богатого человека, а не административного здания. Внутри же все оказалось под стать. Холл в 2 этажа, освещенный магическими светильниками и светом из окон, слева и справа от входа была лестница на 2-й этаж, который словно балконом нависал над холлом, поддерживаемый редкими колоннами. За лестницами, по краям зала были широкие 2-створчатые двери, по-видимому, в другие залы. Ближе к концу зала располагалась широкая резная стойка из темного сорта дерева, за которой что-то писали несколько строго одетых человек. Далее, за их спинами, располагалось некое подобие картотеки, как в библиотеке, и дверь, ведущая куда-то вглубь помещения, и, судя по расположению, используется она только персоналом. Несколько человек, кто в мантиях, а кто в камзолах, спешили по своим делам. Мы с Марком подошли к одному из людей за стойкой. «Добрый день, коллеги. Мы к магистру Энтони, нам назначено», — сказал Марк. «Добрый день, Марк. Да, магистр уже вас ожидает, проходите к нему, я сообщу». С этими словами молодой человек потянулся к артефакту. Уже уходя вслед за Марком, я услышал: «К вам, Марк, с партнером». «Партнером? Что?» – удивился Марк. «Не на улице же я тебя встретил. И я рассказал ему о тебе тоже, что и ты мне при первой встрече. Можно было и предупредить, а то отвечать на провокационные вопросы – не мой конек. Как мне лучше себя вести? Просто прилично, я, как погляжу, у тебя это отлично получается». «Прекрасный совет, Марк, а главное полезный. Нечего задавать глупые вопросы». С этими словами мы, оказавшись на 2-м этаже, прошли в левое крыло, и, дойдя до большой резной двери, Марк бесцеремонно толкнул ее рукой и со словами: «Мы уже здесь, зубрила». Старик вошел внутрь. «Интересный подход», — решила нарушить тишину в моей голове Эниль. Я вошел вслед за Марком. Комната, возможно, бывшая в прошлом просторным кабинетом, сейчас представляла собой небольшой обеденный зал, персон на 5, ибо больше за прямоугольный стол с комфортом не посадить. 3 на вид удобных стула с высокими спинками и кожаной обивкой. Стол застелен простой белой скатертью. 3 комплекта столовых приборов, 1 во главе стола и 2 по бокам от него. Посреди стола стоял накрытый казанок на подставке, несколько тарелок с фруктами, нарезанными сырами, хлебом и зеленью. Блюдо с крупной печеной птицей, в которой наполовину разрезав ее торчал нож, держал который уже известный мне маг. Тот самый маг, что был старшим в группе, исследовавший следы моего портала. Вот только сейчас он выглядел немного иначе. Свободная белая рубашка с завязками на воротнике, с широкими рукавами, в широких тканевых штанах, заправленных в сапоги. Длинные седые волосы перехвачены толстой ниткой в конский хвост, маленькая аккуратная седая бородка, серые глаза, лицо, слегка покрытое морщинами, выдавали в нем уже далеко не молодого человека, но крепкое телосложение явно выбивалось из картины. Он стоял у стола, держа в замершей руке воткнутый в птицу нож и смотрел на Марка, явно перебирая в голове известные ему способы запытать разумного до смерти. «Ты зачем меня перед гостем позоришь, старый торгаш?» Наконец сказал он, кладя нож рядом с птицей на стол. «Да ладно!» Пренебрежительно махнул рукой Марк. «Опять решил небось строить из себя невесть что? Вот знакомься, это Грей, о нем я тебе говорил, Энтони». Самую малость кивнул головой Мак. Магистр магии воды и жизни, по совместительству барон Альвудштайн и глава отделения волшебства в этом городе. То, что он маг воды и жизни, я заметил еще в дверях, осмотрев его видением, и его энерготело впечатляло. Намного-много порядков более развито в качественном плане, чем мое, но и во столько же раз проще структурно. Грей Смит, с недавних пор путешественник, еще меньше сроком удачливый охотник. Марк хлопнул в ладоши. Вот и здорово, познакомились, теперь и поесть можно. Садясь за стол, проговорил он. Ты как всегда не соблюдаешь приличия, старина. Присаживайся, Грей. Ну раз просит. Да ладно тебе, Энтони, давай лучше есть. Мы сюда как раз для этого пришли. Пока еле разговоров не было. Чинно кушали жаркое, птичку, и вообще опустошали стол. Когда на столе остались только фрукты, магистр вытащил словно из воздуха опломбированную глиняную бутылку. Прятал где-то, или здесь тоже знают о пространственных карманах. Одно другому не мешает, Эниль. Марк особо такому трюку не удивлялся. Ао, Энтони, и где ты прятал эту пузатую красавицу? Сразу бы на стол ставил. Удивленно воскликнул Марк. От тебя и прятал, а то знаю я тебя. Поставишь на стол вино, как положено вместе с едой, и пока приличные люди кушают, ты все выпьешь, а как до вина дело подойдет, так там и. Магистр развел руками в сторону. Тю-тю, не наговаривай, вот лучше. Марк пододвинул стеклянный бокал поближе к бутылке. Наливай. Наполнив нам всем бокалы белым вином, довольно ароматным, хочу я заметить, магистр взял со стола несколько яблок. Только он поднес их к тарелке, как активировалось маленькое плетение, и яблоки развалились на 8 аккуратных долек каждое. Интересно, быстро он, будь я живая, даже бы не заметила. Да, Эниль, я тоже не заметил, хотя смотрю видением. Мелочь, а впечатляет. Выпендрежник. Смотря на меня, сказал Марк, качнув головой в сторону магистра. Отлично умеет попусту спускать ману. С меня не убудет. Итак, молодой человек, Грей, рассказывайте. Проговорил магистр, беря в одну руку дольку яблока, а в другую бокал вина. А вот и допрос. Что конкретно вас интересует, магистр? Энтони. Просто Энтони. Хорошо, Энтони. Интересует меня зачем? Зачем вам дворянство? Чтобы не вызывать вопросов, ответил я, приложив руку к ножнам с мечами. Только, удивленно изогнул бровь магистр. По-хорошему да. Мне нравятся мечи, мне нравится учиться работать с ними, совершенствоваться, а носить их и использовать я не могу. Вариант со вступлением в армию меня не прельщает, или стражу какого-нибудь города, там нечему учиться. Тем более, помимо мечей, я бы хотел отправиться учиться магии в столичную академию. Отец говорил, у меня есть определенный талант к этому. На нейросети я переключил маскировку энерготела в режим доступа к мане огня, воздуха и тьмы. Именно такую комбинацию я решил использовать в качестве маскировки под местного мага, и сейчас запоздало подумал о том, что магистр может видеть, если не энерготело, то энергетический фон. Однако Энтони, если и заметил что-то, то не подал вида. «Правда?» – спросил магистр. «Кто был ваш отец?» «Охотник. Мы жили отшельниками, и он воспитывал меня сам. Его истории я сам не знаю, честно говоря. Ну а что? Марк рассказал магистру эту легенду, будем от нее и плясать. Ясно. Есть у вас, молодой человек, дар или нет, мы можем проверить хоть сейчас. Только артефакт возьму, а вот все остальное, задумался магистр. Да ладно тебе, Энтони, мне вот знаешь, кого он напомнил, вступил в беседу Марк. Кстати, уже опустошивший свой бокал, да не слепой, ответил магистр. Вот, тебя в молодости, аж потерялся от таких слов. Вон и глаза копия твои, лицо похоже, волосы черные как смоль и тонкие как ветка. Копия ты в молодости. Представляешь, если его в академию отправить, как там всем этим снобам и каться будет. Ахахаха, рассмеялся Марк. Энтони слегка улыбнулся. Мне кажется, что проблем он там создаст не меньше. Да не собираюсь я проблем никаких создавать, я учиться хочу. Мои слова лишь вызвали очередной приступ смеха у Марка. Даже Энтони заулыбался. Ой, не могу, он даже говорит, как ты тогда. Прекращай, торгаш. Настроение Энтони явно улучшилось. А то я сейчас про тебя что-нибудь вспомню. Марк сразу подобрался, сделал важный вид, элегантным жестом дворянина в 30-м колене взял с тарелки дольку яблочка. И вправду, вино, наверное, забористое было, но не сдержался, и его лицо чуть искривилось в безнадежной попытке спрятать улыбку. Так, с этим все понятно. Зачем тебе дворянство, Грей? Я понял. Да и в академии тебе с ним легче будет. Да, о, Энтони. Марк разобрался с долькой яблока. Давай его вообще твоим сыном запишем, а? Энтони чуть не подавился вином. Ты, Марк, я смотрю, совсем свои мозги в бухгалтерской книге растерял. Слегка возмутился магистр. Что, тебе же это дворянство до одного места, вот и будет наследник, уже почти готовый, закончит академию, и ты сможешь спокойно отказаться от власти в его пользу, а сам опять приедешь в столицу, со всеми своими идеями, разработками и зоопарком, вот они будут счастливы. Ты же сам говорил, что не знаешь, как свалить из этой дыры, не нарушив правил. Вот, Марк указал ладонью в мою сторону.